Братья и сестры, я хочу прочитать место из Священного Писания, которое написано в послании к римлянам, 10 глава. «Ибо если устами», 9 стих, «ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердце твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то ты спасешься, потому что сердцем веруем к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги, благовествующие мир, благовествующие благо». Апостол Павел куда-то в послании к римлянам сказал: «Горе мне, если я не благовествую». То есть, я думаю, что и нам, христианам, которые живем в этом мире, в это время, тоже касается это слово. И вот мы прочитали место из Священного Писания, которое убедительно просит нас для того, чтобы мы исповедовали устами своими Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, как Господа, как Спасителя, всем людям, окружающим нас. Важность открытого свидетельства. Это очень важно, чтобы мы, христиане, воспитывали себя в этом плане. Это не так просто удается. Иногда мы проповедуем, хотим проповедовать Иисуса Христа. Знаете, намного лучше проповедовать самих себя или церковь, где ты член церкви, или наше устройство, или что мы куда-то были, пили, или деньги не носили домой, а носили в бар и так далее, а сейчас вот изменились. Это как-то хорошо удается все это. А вот проповедовать Иисуса Христа, исповедовать Его как личного Спасителя, это не так просто. Иногда у нас, знаете, даже язык не переворачивается. Мы могли бы что-то долго о чем-то говорить, но только не об этом все это. Но хочу сказать, что это очень важно. Это вопрос касается нашего спасения. Это вопрос касается нашего спасения. И мы должны, конечно, очень внимательно смотреть и на нашу жизнь. Как мы будем, или как мы исповедуем Его, Иисуса Христа. Я хочу сказать, что вот нашему Господу или нашему Спасителю не нужны тайные ученики. И Он ищет открытых свидетелей Его благодати. Помните, там в Откровении написано: «За Антипа верный свидетель мой Антипа». Есть верные свидетели, есть неверные. Вот дети Божии все, 5 разумные, 5 неразумные. И мы не можем делить это, сколько верные, сколько неверные. Но это ясно, что есть одни, которые свидетельствуют о все том, что Бог сделал с нами, что подарил Он нам спасение и так далее. И мы одни исповедуют Иисуса Христа, а другие верующие умалчивают. Библия их приключает или в ряды неверных все это. Поэтому очень важно, чтобы мы воспитывали себя в этом плане, чтобы мы могли и на работу, и дома, и в остальных местностях и организованно, и неорганизованно свидетельствовать об Иисусе Христе. В начале реформации Мартин Базильский познал истину, и он написал письмо одно. И смотрите, что он написал. «О многомилостивный Христос, я знаю, что меня спасает только заслуга Твоего искупления. О святейший Господь, я принимаю верою Твои страдания за меня. О, как люблю Тебя, о, как люблю Тебя!» Он написал два раза. Снял кирпич у своего дома, положил это письмо туда, в стенку. И по прошествии 100 лет этот дом разломали и нашли вот это письмо его, которое он написал такими прекрасными словами, что он действительно уповает и верит, что другого пути нету, как только через Иисуса Христа получить прощение и спасение. И он выразил свою любовь к Спасителю и это письмо положил в стенки. Приблизительно в то же время пережил истинного искупления во Христе Иисусе и обратился к Богу и Мартин Лютер. И Мартин Лютер сказал такие слова: «Мой Господь исповедал меня перед людьми и перед Богом, и я не отступлю от свидетельства моего Господа, и буду исповедовать его открыто и перед царями». Видите, два больших людей, которые верили, и один любил Господа, и один получил прощение, получил это усыновление. Один пошел другим путем, а другой пошел совсем другим путем. И вот один говорит, что «Господь меня исповедовал перед людьми, перед Богом, и я не умолку, я буду свидетельствовать о моем Господе даже и перед царями открыто». Если мы любим Господа, это святая наша обязанность исповедовать его. Если мы читаем вот послание к Евангелию от Луки, 12 глава, 9 стих, смотрите, давайте прочтем и 8. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими». Коротко и ясно, я думаю, здесь не нужно большое такое объяснение, здесь могут понимать и первоклассники, и простые люди, и что если мы будем исповедовать Иисуса Христа, и Он будет исповедовать нас перед ангелами. А если мы откажемся от этого, и Он откажется от нас, и Он не будет исповедовать нас перед ангелами, перед Господом все это. То есть важность открытого свидетельства в жизни нашей – это очень важный вопрос. Мы должны проверять себя на этом поприще и потрудиться над самим собою. Я вот вспоминаю, когда мы были молодые, вот у нас была как-то возможность такой. Ну, брат молодой, ему 18 лет, берет его в армию, он присягу не дает, его сразу спрашивают: «Почему присягу не даешь? Я верующий. А в кого ты веришь? В Иисуса Христа. А мы тебя на 3 года посадим или на 5 лет». И вот начиналось вот такое. И они как-то шли, некоторые в армии слабенькие совсем, а оттуда пришли уже такие мужья веры. Очень что-то помогает, это очень много помогает, когда это как будто принудительно, но она очень большую пользу давала нашим братьям некоторым. Ну, некоторые совсем, может быть, остывали там, а некоторые приходили из-за того, что вот в этой борьбе они свидетельствовали об Иисусе Христе. И они окрепли и были крепкими такими верующими. А вот сейчас, допустим, Братья поменьше идут в армию, если идут в армию, в альтернативы, или вообще-то не идут в армию, молодежь, ну как-то некоторые и как-то стараются что-то сделать, а некоторые ничего, святое. И вот это, нету этого духовного роста. Не можем, мы сами не сможем развиваться, если мы не окрепим верой, мы не будем развиваться духовно, мы не будем расти в спасение, если мы не будем свидетельствовать, будем молчать. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы избрали вот этот путь, который избрал Мартин Лютер, а не Мартин Базельский. И избрать путь, по которому шел апостол Павел. Он говорил, что горе мне, если я не благовествую. Он говорит, это очень важно, чтобы мы благовествовали из любви, но если мы это делаем как свою обязанность, все это, и это очень хорошо. Если мы воспитываем себя, допустим, идем через себя, и это тоже важно. И поэтому, когда мы начнем благовествовать, тогда у нас и откроется вот это аппетит все это. Когда мы увидим, что кто-то покаялся, кто-то пришел к Богу, Бог даст, наполнит сердца наши радости, что мы вот принимаем участие в Его строении церкви своей. Все это. И, конечно, тогда Он и наполнит сердце нашей радости и даст великие победы. Поэтому я бы хотел, чтобы мы, если есть что-то исправить с нашей стороны в этом вопросе, чтобы мы должны исправлять. Вот я хочу, и как проповедовать, если не будут посланы? Это святая обязанность церкви, чтобы церковь избирала, вот как апостола Павла в Антиохии, избрали там, поставили отдельно для того, чтобы он пошел и благовествовал. Вот это случайное благовестие, это очень хорошо. А когда церковь просит, смотрит среди себя вот хороших братов, которые могли бы нести вот это служение благовестия, и избирает их, и благословляет, и посылает, ну идите, мы будем вот здесь собираться с детьми, будем хорами петь, прославлять, будем принимать тех, которые вы будете благовествовать, а вы идите благовествуйте. И апостол Павел так и сделал. И за свое вот служение он образовал очень много церквей, и в Азии, и в Европе он дошел, и так далее. И вот и церковь, если будет вот этот вопрос поднимать перед Господом и просить милости по этому поводу, чтобы упорядочить этот вопрос, и в церкви упорядочиться, и в личной жизни, и так далее все это. И, конечно, тогда мы будем расти в этого спасения. Потому что сердцем мы веруем праведности, а устами исповедуем ко спасению. Пусть Бог благословит нас всех в этом. Аминь.